Ура, ура! Я Вадим, OpenYoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы. Это у нас занятие для магистрантов-аспирантов, для старших, открытая ее часть. Давайте с вами поговорим про сообщество, про санку, про объединение людей, потому как это, как сейчас видится, самая большая головная боль, больше вообще не придумать. Ну и вот что видится прямо сейчас, что если вы не махатма просветленный, то у вас три, в общем-то, выбора. Первое – это оставаться и изменять то сообщество, в котором вы сейчас. Второе – если уж оно вам совсем-совсем не подходит, это искать другое сообщество и его уже изменять в лучшую сторону. А третье – если вы такое найти не можете – то создавать свое собственное сообщество. Вот, вокруг себя. Вот больше никаких, в общем-то, таких положительных раскладов в жизни нет. Все остальные варианты, вообще говоря, проигрышные, потому что в этом мире, мире свободы, есть какие-то вещи, которые, ну, как говорится, плата за этот мир свободы. То есть мы родились в этом мире, мы в нем живем. Хотишь, не хотишь, а надо, это, как говорится, продолжение рода делать, иначе где ты потом родишься после смерти? Значит, и это не то, что там кто-то тебя спрашивает, не спрашивает, отдача священного долга предкам, рождение, значит, потомков. Это фактически входит в правила игры. Это не достижение какое-то, как вот некоторые говорят, что вот, вот там, да какое же достижение? Да? Это просто необходимое условие, ну и все вытекающие моменты. Я, как, так сказать, бывший патриот Советского Союза, который там переживал как личную трагедию, когда Советский Союз, что называется, развалился, сейчас я вижу, что, знаете, как это... Совок возрождается сам себя, да, ну, в самом плохом смысле этого слова, то есть это, точнее, ну, как сказать, это совсем какое-то, ну, такое странное отношение всех ко всему, совершенно не думая не то, что там о следующей жизни, да, о завтрашнем дне никто не думает. То есть, вот, с одной стороны, конечно, хорошо, а с другой стороны... Вы должны понять, что мы здесь изучаем йогу. А что такое йога? Йога – это практическое воплощение вед в своей жизни. Это, в общем-то, набор рекомендаций, которые говорят, ребят, это вообще мир, мир свободы. Вы здесь что хотите, можете делать. Даже гвозди вбивать головой в стену, значит, шляпкой к голове. Да, или, точнее, шляпкой к стене. Вот это даже более... Более такой вот вариант. Имеет право. Это большой Диснейленд. Каждый сюда пришел для того, чтобы веселиться так, как он хочет. Но у этого Диснейленда... И поэтому, понимаете, навязывать кому-то образ жизни или какую-то идеологию бессмысленно. Кто что придумал, тот в то и, значит, и играет. Вот. Но другой разговор, что, как говорится, йога, она система самопознания. Так, что там такое заговорило? А я не помню, не могу понять, где. Да, как система самопознания, она... так, друзья, что-то там говорит такое, я не могу понять, не отвлекает. Я думаю, что что-то там поломалось, и наша стройная лекция сбивается с его этого, такого пути. Значит, поэтому вот есть какие-то такая система рекомендаций. По сути дела, система йоги – это система рекомендаций. Это не то, что там ты... йогу там не выполнил, там тебе плохо или там хорошо. Нет, ты получишь согласно, что называется, своей карме. Потому что это мир свободы, какие правила игры придумал, волеизъявил, под такие сам и попадешь. Ну вот до нас дошли, что называется, от древних наших махатм некоторые такие рекомендации. Ребята, ну вообще говоря, вы можете еще раз забивать действительно гвозди головой, шляпкой к стене, но вообще, а вам это надо? То есть, а может быть, как-то более что-нибудь веселое давайте придумаем. Вот осталась эта система рекомендаций. Эта система рекомендаций очень четкая, и она однозначная. Самое первое, вспомни, что ты живешь на этой земле в долг. Если бы не было предков, родителей, не было бы у тебя тела, и этой бы свободы не было. Поэтому хочешь, не хочешь, отдавай долг. Долг предка. Вот, кто об этом думает? Никто об этом не думает. Ладно, кто-то подумал, так уж и быть, отдал долг предкам. Но еще раз, опять же, что веды говорят? Я говорю сейчас про веды в именно истинном смысле слова, то есть этой традиции. Это все то, что дошло до нас с древнейших времен. Это вот не новоделы модные, потому что сейчас вот здесь вот ведических гуру развелось, как грязи просто. Каждый то ли какую-то свою сектантскую точку зрения продвигает, такую маленькую Индию сюда тащит, да? Она не имеет отношения, это, как говорится, это ихняя индусская там реалия. Они очень хорошие, но они совершенно непереносимы на Западе, потому что мы вымираем тупо. Индия растет со страшной силой, она превысила Китай по численности рождаемости, а мы вымираем. И вот давайте брать у них, значит, вот эти все воззвания, ребята, что надо сокращать, значит, количество рождений. Вы ошиблись страной. Об этом нас наши индийские братья и сестры предупреждают, что, начиная с Вивекананды. Вивекананда об этом, приехав на Запад, орал, что называется, везде, на каждом углу, что Индия большая помойка, берите йогу, не берите мусор. У нас же умудряются сейчас экспорт мусора сюда настроить, такого идеологического мусора, очень опасного мусора. Вот, поэтому... Если мы говорим про древние веды, это в первую очередь путь к свободе. Это мало нарожать, и собаки, и кошки рожают. Надо еще дать воспитание. А что такое воспитание? Воспитание – это санха в первую очередь. В школу надо ходить, там, высшее образование получать там, и прочее, прочее. Кто такие брахманы? Брахманы – это люди, получившие высшее образование в Индии. И вся система передачи из поколения в поколение этого знания. Она очень четко завязана на образ жизни. Это не наше отношение к детям и к воспитанию, что нарожало, там государство позаботится, в школе научат там, и прочее, прочее. Не научат, не позаботятся. Я всегда вспоминаю это высказывание этого. Был такой дядечка Рональд Рейган. Вот, у него хорошее высказывание. Не ждите решения ваших проблем от государства. Государство само большая проблема, понимаете? То есть, если сам не позаботишься, никто о тебе не позаботится. Вот они, брахманы, сами и заботились, кстати сказать, до сих пор заботятся. Собственно, почему и сохранились все вот эти вот основы учения. Как правило, основа учения у них держится на высших кастах. Даже, как вот сейчас, это, правда, моя личная точка зрения, но что-то мне говорит, что оно так и есть. Даже все те направления и течения, которые вроде как бы говорят, что типа касты ни при чем, что, мол, касты вообще ничего не играют роль, да, но вот и какие-то целые там эти все эти культы, их миллионы всяких таких полурелигиозных культов, там, где неважно какого-то рождаемости, но в центре всегда стоит кто-то из высших каст. Понимаете, как поддерживает эту систему почему-то кто-то из высших каст. Сколько бы там про тантры не кричали, что, ну, направление тантры, что она такая демократичная, что она там не смотрит на людей, сейчас всплывает, значит, откуда Вудров изучал тантру. Значит, все его учителя, все представители высших каст. Все вот эти вот течения, учения, ну, там, как бы, Индия же тоже, она очень странная страна, неоднородная, то есть, одна Индия для туриста, другая, там, для местного товарища, третья для местного товарища, интересующегося чем-то духовным, четвертый, в общем, там целый, знаете, этот, там, такой слоеный пирог, так вот, везде начинаешь ковырять, даже самое демократическое общество, выходишь на представителей высших каст, которые где-то там изнутри его поддерживают, где-то концы с концами сводят, но внешне такую демократию изображают, что вот у нас тут и культы Бхакти, приходи кто хочешь, значит, все просветлятся, и все на свете. Вот. Ну, не знаю, это, конечно же, не проверить, не опровергнуть невозможно, потому что, собственно, нету более закрытой темы, чем вот эти все духовные направления, тем более вот на Востоке, там не очень принято трепаться. Но вернемся мы, логика-то осталась. То есть, да, действительно, йога сверхлогичное учение, да, действительно, как бы, разум надо оттачивать его, но, ну, как бы, йога выше, чем разум в этом смысле, и некоторых результатов в йоге можно достичь только после того, как ты отточишь до предела разума, а потом его отключишь. А что предлагается сейчас многими? А типа, зачем его оттачивать? Давайте сразу отключать. Так нечего пока еще отключать. Его, ну, чтобы было что отключать, да? Но все равно это не противоречит учению сверхлогичной йоги вед. Оно никогда не противоречит логике, разуму, здравого смысла. Ну вот включите на секундочку мозги, вот на секундочку, ну давайте не будем про Махатму, давайте не будем про кундалини, про третьи глаза, про просветление, полеты по воздуху там и прочие чудеса, чтение мыслей там и прочее. Давайте забудем на секундочку. Сам факт, что вы хоть чего-то здесь делаете, вы обязаны своим родителям, маме и папе. Не было бы их, и вообще бы разговора не было. Вот с этого веды начинаются. И если вы станете обрывочным звеном в этой цепи, вам бесполезно давать любые знания, что высшие, что обычные. Вы не жильцы, вас завтра не будет. Вы вымрете, как динозавры. Понимаете? Да, или вот как эти самые. Где сейчас египтяне древние? Где майя с ацтеками? Куда делись? Угу. Туда, да. Где они? Нет их. И, конечно, можно здесь мечтать, говорить всякие гипотезы, они улетели в космос, они здесь все разонравилось, они обиделись и силой мысли улетели в космос, да? Вот, да, и там сейчас вот наслаждаются в космосе, а мы здесь страдаем. А может быть, по-другому объяснить, что они просто тупо вымерли и переродились в более низших телах животных. Как вам такой вариант? Как тебе такое, Илон Маск, да? Понимаете, да? Вот, поэтому есть вполне четкая логическая логика. Вот я вот постоянно, вот я сколько изучаю йогу, я, почему все упирают на всякую мистику, всякую эзотерщину, всякую такую потусторонщину. Да в йоге и ведах и с обычными мозгами-то нормально, ее можно обосновывать вполне нормальными, здравыми какими-то такими положениями. Другой разговор, что они не объяснят до конца, это да, но оно и не противоречит. Вот что мы сейчас видим? Мы видим сейчас, что как бы система воспроизводит сама себя. Да, вы там все такие духовненькие, дети ваши где? По каким подворотням? С кем они общаются? А мы об этом не думаем. Почему? Мы это делегировали кому-то, государству там, не знаю, кто кому делегировал. А система, а чем брахманы отличаются, высшие касты? А у них система замкнута. У них старшие учат младших. И вот до тех пор, пока эта система, причем они понимают, что они учат их, что придет время, и они поменяются местами. Тоже мы все умираем, мы рождаемся в семьях там, где у нас есть кармическая связь. Иначе мы не рождаемся. Значит, нарушение закона кармы. Нарушение закона кармы – это нарушение закона свободы. Понимаете? Нарушение закона рит. То есть даже здесь с позиции логики, если вот выстраивать такие все вещи, понятно, сейчас это все упрощенно говорю, но есть, да. Поэтому надо в первую очередь отдавать священный долг. Но еще раз я подчеркну, собаки и кошки его отдают, и поэтому выживают. Надо еще думать о системе такой, как бы воспитания, образования детей. У нас обычно по остаточному принципу на это все тратится. Вот почему никакая санха, и она не формируется, она разваливается. Она разваливается, потому что здесь выбито самое главное звено. Не будем там говорить, почему это так произошло. Понятно, что с развитием цивилизации, вот вроде как тебя все хорошо показало, ты там рождаешься, детские сады, школы, университеты, а родитель как винтик, там где-то работает в другом месте, главное, чтобы деньжат заработал, а все остальное кто-то другой сделает. А тут выясняется, что не сделает. Какая бы ни была хорошая школа, все равно это лотерея. Это просто лотерея. А фактически это не просто лотерея для ваших детей, это лотерея для вас. Потому что в зависимости от того, какую проживет жизнь ваш ребенок, в такой же семье вы потом и родитесь. То есть это вы как бы сами себя, так, а ну рискнем, да, вот это вот все на откуп. А это совсем другой образ жизни. Образ жизни и система ценностей совершенно другая. То есть вы думаете, ну понятно, все хотят, как говорится, в этой жизни чего-то достигнуть. Это совершенно замечательно, чудесно, потому что одна часть вашей жизни – это отдача долга, другая часть вашей жизни – это ваша личная свобода. Вы что, пришли порезвиться в этот мир, мир свободы, да? Другое дело, что это плата за эти резвости, да? То есть если выкинуть часть, составляющую свободу, все рушится. Выкинуть часть отдачи долга предкам, тоже все рушится. Потому что я помню, под занавес Советского Союза, я застал это, кстати, очень достаточно. Так, плотненько были всякого рода такие вот альтернативные движения, там значит, мамы, что вот все, мы будем детей осознанно там рожать, осознанно там воспитывать, там роды в воду, там какие-то там с юных лет чему-то там они учат и так далее, и так далее. Я, в общем, достаточно близко был к этим в свое время течением, движением. Там действительно очень сильная сторона была. Но слабая сторона, что там смысл жизни сводился только к тому, чтобы нарожать детей и сделать из них гениев. Это чудесный смысл жизни, он замечательный. Только если другая половинка не будет сбалансирована, что и родители-то, собственно, свободны, и они тоже должны что-то в этом мире сделать, то эта система, она перекашивается. То есть, понимаете, да, вот эти две составляющие. Первая – просто отдача долга, все, кирдык, все перекашивается, летит в тартарары. Вторая – мы все свободны, не думай там о потомстве, не думай о завтрашнем дне, уж тем более о рождении, тоже перекашивается. Что такое система вет? Система вет, которые говорят, а давайте-ка попытаемся как-то разумным образом вот эти две стратегии сбалансировать. Сделать так, чтобы и одно, и другое, и желательно не противоречило. А можно это сделать? Да, можно. А какое последствие от этого сбалансированного образа жизни, что вы и долг отдаете, и веселитесь сами, да? Ну, во-первых, это принятие на себя каких-то... Ну, это изучение какого-то знания и принятие на себя какого-то этого знания. Потому что вы свободны, вы можете вести как угодно. Но это бог знает, к чему приведет. А тут вам старшие товарищи говорят, во-первых, помни о долге. Вспомнил, вспомнил, замечательно. Дальше, не причиняй вреда. Не будешь, не буду, да. Веди себя разумно и последовательно. Постараюсь, постараюсь, да. Дальше что? Ну, все равно остается еще какое-то количество творческой энергии, какой, знаете, как зарплата пришла, все-все потратил, осталась заначка, да, вот такая именно заначка, даже не заначка, это какая-то вот часть, заначка тоже отложена, да, это часть, знаете, на удовольствие, да. Какое самое лучшее удовольствие? А тут третий принцип йоги. Хочешь быстро идти, значит, вкладывай в сокращение боли, страдания и мучения всех живых существ. То есть найди такое хобби, найди такое вот, ну, как бы времяпрепровождение, чтобы от этого еще кому-то было замечательно. И ты, в общем-то, наслаждаешься от реализации своей творческой энергии. И кому-то сокращается боль, страдания и мучения. По сути дела, вот на этой составляющей построена вся цивилизация. Потому что все остальное, это, в общем-то, достаточно сбалансированные законы кармы. Что пришло, то ушло, это, сюда, это надо время, на это, подарить, это. А вот тут вот избыток. И вот у каждого человека есть избыток, свободный избыток. У кого-то поменьше, у кого-то побольше. И вопрос выживания, куда направить этот избыток? Если направляете согласно третьему принципу йоги, сокращать боль, страдания и мучения, то мы получаем отличные результаты. И, по сути дела, все, что называется современной наукой, это, никак, ну, это моя, еще раз подчеркиваю, точка зрения, личная, да, это никакая не наука, а вброшенная на Запад йога. То есть вот йога – это более универсальное учение, есть у него два частных случая, как наука, так и религия. Ну, подход науки коллективного сомнения и подход религии, сила коллективного волеизъявления. Да? И вот взяли когда-то там, не знаю, во времена еще там, не знаю, тысячелетние, да, ну, когда вот у нас начался, у нас с математики началось все. У нас как только начали проникать какие-то разделы математики, все остальное структурировалось. Вот. Это, по сути дела, как моя точка зрения, это йога. Вот, то есть, Махатму посмотрели, а давайте-ка вбросим это знание. Какое самое главное знание они вбросили? Понятие ноля. И понятие десятичного исчисления. Вот как это... Я вам сбросил сейчас статейку, прочитайте у нас вот этот наш канал, телеграм-канал, где вот эти научные и всякие прочие статьи, вот это, как же он называется там, телеграм-канал. Хорошая очень статейка, мне она понравилась. Как там, не знаю, там три десятка волков поменяли ресло рук, ресло, фу, русло рек в Йеллоустоунском заповеднике. Вполне конкретная причина и следствие. Перебили всех волков, расплодились олени, сожрали всю зелень, всяким бурундучкам и всяким там этим самым бобрам жить негде, значит, они все повымирали. И пошло-поехало, добавили волков, да, и оно все. Вот иногда небольшое добавление чего-то меняет, да, это вот была такая в свое время, да и сейчас, раздел математики, теория катастроф. Да, то есть там вот небольшое изменение чего-то одно может привести к совершенно такому колоссальному изменению системы. Ну, вернемся мы к ведам, да. Я к чему, опять же, это все воззвание такую речь? Потому что все равно на Западе йога скатывается либо в секту, либо в бездушное зарабатывание денег. Либо духовный Макдональдс, приходите, вы сейчас на коврике сейчас позанимаете все, там целлюлит растрясете, вот, и так далее. Либо давайте мы с вами маленькую Индию здесь сделаем, давайте мы там сейчас пуджи жарить, оденемся все в индийские одежды, начнем хлопать, петь песни там и так далее. А что думать, он фюрер подумал. Фюрер Махатма подумал, выполняй. Да? И та, и другая стратегия, еще раз, тупиковая. Ну, во-первых, и начнем с того, что оно не имеет никакого отношения к ведам. Это какие-то новоделы, которые называются йогой. Йога – это веды. Веды – это в первую очередь вот это вот очень четкая система передачи знания. То есть вот если есть вот даже слово веда, как вот русское ведать, знать, да, то есть это вот система знания, которая переживает поколение. Вот если она такая есть, система знания, переживающая поколение, мы видим, растет чего-то, вот западные университеты, там система передачи знания через поколение, и технологии, все как бы побочный эффект. Да? И в Индии это вот веды. Вот, и вот эту вот мысль надо доносить. Я вот почему еще про это говорю? Потому что, чтобы эту донести мысль, вам надо, ну, как бы постоянно читать лекции всем, что такое йога. Вот это самая простая тема, она меньше всего понимается. Но вот беда, вы не сможете прочесть лекцию, что такое йога. Вам надо сперва, вот если у вас есть аудитория, прочесть народу лекцию, что такое наука, что такое принцип коллективного сомнения. И какие там, вот что научное, а что ненаучное у народа, вы не представляете, какие джунгли в голове. Просто не представляете, что там творится. С другой лекцию вы должны прочитать, что такое религия. А что такое религия? А какие они бывают? А что их объединяет? Да? А вот третью лекцию вы сможете прочитать, что такое йога. Причем больше вы можете, знаете, как сказать, а вот йога это и не то, но в то же самое время пользуются методами и теми, как это вот в древних санскрите, этих самых, нети-нети, да, не то, не то. Два метода познания еще давно были известны, не то, не то, то, то. То есть вот вы точно так же можете объяснить, что такое йога, потому что она сверхлогична. Йога как воплощение знания вед, а знание вед это воплощение закона Рита, а закон Рита сверхлогичен. Не существует мысли или слов для его формализации. Сколько бы я лекций не читал, запрограммировать искусственный интеллект не удастся, потому что это выше, чем слова или мысли. Это можно пережить, но нельзя вот формализовать в плоскости разума. Но, с другой стороны, высшее никогда не противоречит обычному, никогда высшее сверхлогичное не противоречит каким-то логическим построениям, хотя может ну, как бы двояко одновременно в разные стороны трактоваться, это тоже беда, тоже проблема. Поэтому как решили вот эту вот ситуацию, что словами не выразить, а говорить что-то надо? Ну вот эти два метода, не то, не то, то, то. А метод не то, не то, это вы говорите, вот все, что вы видите вокруг, это комбинация сознания и энергии. Да? Все, что вы видите вокруг, это комбинация двух методов. Допустим, где-то коллективного сомнения, где-то коллективной веры или там волеизъявления, как кому нравится. Вот. И вот знаете, что ни наука, ни религия, это не йога. Все такие, а как же? А вы потом другую говорите вещь, да? Но на самом деле методы и науки, и религии, ну, коллективного волеизъявления под религией здесь понимаю, не собственно религии вот эти, вот, которых всех тошнит, а вот этот вот эффект очень тонкий, трудно уловимый, да? А вот говорите, ну, как частный случай может йога применять как методы науки, так методы религии. Вот только после этого есть хоть какая-то надежда, что народу, начнет доходить, Что ж пытались-то махатмы-то с древние до нас донести? А второе, что самое важное, вы найдете единомышленников, с которыми будете строить сангху. А строить сангху – это для вас жизненно необходимо. По той простой причине, что да, вы там решили свои жизненные там вопросы, нашли себе мужа и жен, нарожали детей. Но все. А начиная с ваших детей, сейчас система воспроизведется. Не ту, которую вы хотите, а той, которой живет окружающий социум. А он чудит, я вам передать не могу. Со страшной силой. Поэтому любое мероприятие, вот если мы говорим там об открытой йоге, она децентрализована. Да, ну, знаете, красивое название для хаоса и бардака – это децентрализация. Ну, так оно и есть. Никто, ну, воплощение свободы, да. Но что вас может объединить? Вас может объединить понятие, что если какое-то мероприятие идет, значит, обязательно раздел должен быть для детей. Нельзя никому на откуп отдавать, что называется, детей-то своих. Вот это для меня сейчас вот просто кошмар какой-то. Какая-то вот, то ли я, наверное, стареть начинаю уже так потихонечку. У меня уже какая-то такая, знаете, программа включается очередная, да. Вот, но я сейчас вижу, я просто за голову, я вспоминаю свою жизнь, я за голову хватаюсь. Я вижу, что сейчас здесь творится, я за голову хватаюсь. Мне даже, знаете, Советский Союз с его системой уже не кажется таким ужасным, он даже прям, даже где-то воплощение здравого смысла. Во всяком случае, вот я помню, что там был такой лозунг, что наш привилегированный класс – дети. Дошло под конец советской власти, что если ты не будешь заботиться о следующем поколении, все твои мировые революции, они нафиг никому не нужны, все так, болтовня ни о чем. Вот, к сожалению, что мы видим в открытой йоге? А мы ничего не видим другого, что мы видим в социуме. Все эти, кажется, язвы, все пороки, все болезни социума, безответственности, они переносятся сюда. Понимаете, да, это даже психологически тяжело, вот, допустим, там, вот вы делаете там какой-нибудь там фестиваль, семинар где-нибудь, продумать, чтобы с детьми кто-то был, чтобы кто-то с ними сидел, чтобы они были рядом, чтобы они друг с другом, потому что у них начинается потом пубертатный период, все, вы выпадаете у них из поля зрения, они уже начинают так чудить, что вы вообще ничего сделать с ними не сможете. А кто или что может сделать? Сангха. Только вот если там дети других родителей, с которыми ваши родители дружат, вот они будут какое-то влияние на вашего ребенка оказывать. Другие взрослые из вашего сообщества будут оказывать, но не вы. Это конфликт отцов и детей, это чтобы наша цивилизация продолжалась, такая эволюция. Да? Что я вижу? А все думают, да они как-то справятся. Да не справитесь вы никак. Вот несколько у меня было таких, знаете, неприятных откровений в жизни, когда я такой, знаете, молодой и уверенный в себе, думал, что я в чем-то понимаю. Я не понимал, как сейчас выясняется. Я как попугай зазубрил и говорил правильные слова. Потому что понимать, это когда ты сталкиваешься с реальной жизнью, и ты понимаешь, что вот оно все, конечно, там хорошо в теории, но когда это тебя касается лично, это все совсем по-другому выглядит. Вот. И только после этого начинаешь уже, ну, как бы, как говорится, вот эти вот пазлы вот начинают из такого чисто умозрительного складываться в вот в такое, знаете, непротиворечивое знание, да, то есть такой опыт. И надо делать выводы, а выводы такие чисто организационные выводы. И вот принципы надо закладывать буквально в систему обучения, образования именно такие. Да, открытая йога висит на волоске, я вообще не знаю, почему мы еще живы. Вот эта вот система передачи знаний, да, мы там называем это все бакалавриатами, магистратурами, ну, что, собственно, соответствует по всем критериям-то западной системы, мы соответствуем, но дух-то должен быть ведический. Старшие учат младших. Если ты не будешь учить младших, то что тебя тогда будет учить? И что нельзя отдавать на откуп самое-самое дорогое, это ваше следующее рождение. А что такое ваше следующее рождение? Ваше следующее рождение – это ваши дети. А что такое ваши дети? Это ваши мужья и жены, потому что они тоже живые люди. Это вы там йогой интересуетесь, а они могут совсем не интересоваться и быть правы. Понимаете, почему вот этот вот конфликт интересов? Вы свободное существо, ваш там муж или жена свободное существо. Вы чего-то одного хотите, а он может чего-то другого хочет. И заставить вы его не можете. Да, вы можете там пытаться выкручивать руки там, но по большому счету так относительно работает. Почему вот была такая поговорка еще в советские годы, что выбирай себе мужа или жену из своего же профсоюза. По одной простой причине договориться с ним можно. Он, если ты там, скажем, в какой-то там отрасли, так, ну это касты фактически, или вот в Индии это называется джати, джати. Ну то есть вот то, что бы мы назвали профсоюзы, у них как бы называется джати. Это как бы подкаста или объединение людей по выполняемой работе. То есть кто с чего кормится. Потому что легче договориться. А если между мужем и женой уж совсем там пропасть, бывает очень тяжело договориться. И понятно, что это самые страшные такие вот вопросы, они ну, практически нерешаемы. Это как между молот и наковальня. Вообще любая семья, это муж и жена, это молот и наковальня. Я с такой завистью смотрю на психологов, которые раздают направо и налево советы, как жить, с кем там жениться, с кем разводиться. Они ведут себя как Господ Бог, понимаете? Я вот смотрю и прям вот по-хорошему завидую, да, вот мне бы такой самоуверенности в жизни, а. Точнее, эта самоуверенность моментально слетает, пока ты понимаешь, что ты там что-то лепечешь, а жизни совершенно наплевать на то, что ты лепечешь, потому что она выворачивается потом. Такой стороной, принося тебе такую боль, такие неразрешимые проблемы, что все твое лепетание, лучше бы ты помолчал, понимаете, да? Вот, и это прекрасно понимали в ведические времена, вы что ж думаете, что мы чем-то отличаемся? Да мы ничем не отличаемся, разве что только вот более массово стала продолжительность жизни больше. Раньше, в общем-то, людей там до 40, до 50 доживало куда как поменьше. Вот, поэтому, смотрите, вот в чем проблема, опять же, вот вы как старший, вы там ведете занятия бакалавриату, ну и магистратуре там и так далее, да, помните, что чем дольше детство, тем более выживаемый вид, но вы должны взять на себя эту головную боль, продумывать как, чтобы с одной стороны сохранять вот эту вот философию свободы, что каждый здесь имеет право, в общем-то, строго говоря, чудить, но с другой стороны, это нерационально. Да и неинтересно потом. В общем, чудачество быстро надоедает. То есть вот можно попробовать немного. Так, ну ладненько, это у нас была открытая часть. Что у нас, группа Трана 22 вроде там набралась, все, да. Ну вот, значит, хотите тащить на себе открытую йогу, openyogaclass.com, там будет реклама. А и подготовительные курсы после Нового года. Там какая ситуация, значит, как у нас сейчас? Это подготовительные курсы. А потом где-то в октябре начало занятия, да? Ну, если мы выживем к тому времени, давайте, присоединяйтесь, потому что, в общем-то, все хорошее имеет и это самое, исчезать, как это, девственные леса Амазонки, которые вырубают. Скоро от нас тоже ничего не останется, если так дальше пойдет. Так, ладненько, жмем.